На политическую арену он вышел относительно недавно, уже будучи знаменитым адвокатом. Ты сам мог, показав на корыстного тупого убийцу, патетично воскликнуть: «Взгляните, перед вами истрадавшийся мечтатель». Присяжные сморкались и выносили оправдательный приговор. В парламент ТСА был выдвинут радикалами одного из западных департаментов. Победа досталась легко. Против ТСА боролись коммунист, слесарь Дипо, косноязычный и скупой на посулы, да отставной генерал, требовавший порки для несовершеннолетних. В палате ТСА выступал редко. Дважды он отказался от министерского портфеля. Не будучи уверен в будущем радикальной партии, он осматривался и выжидал. В кулуарах поговаривали, что он хочет порвать с радикалами и перейти в одну из правых группировок. Для ТСА кресло депутата стало новым источником обогащения. Он брал деньги у концессионеров и поставщиков. За приличное вознаграждение входил в правление акционерных обществ и прикрывал своим именем различные аферы. Венесуэльские копии или плантации Мартиники. Он не был жаден, но любил широко жить, не отказывал ни в чем семье и любовницам, легко залезал в долги. ТСА знал весь Париж. Тысячами людей он был на «ты». Он кормил послов и прокуроров, задаривал журналистов, охотно исполнял просьбы своих избирателей, добиваясь у министров то ордена для финансового инспектора, то патента на табачную торговлю для вдовы бравого жандарма, то отмены судебных преследований, возбужденных против чересчур прыткого шантажиста. ТСА прожевал устрицу, выпил глоток вина и сказал: «Эта учительница коммунистка? Не знаю, но прямой угрозы для Третьей Республики она не представляет. Ты циник. Шабли здесь чудесные. Ты, значит, не чувствуешь опасности? Напрасно. Я считаю, что выборы будут катастрофой. Радикалы идут на самоубийство. Если победит Народный фронт, их сглотнут». Он проглотил устрицу. «Даже в парламентской фракции они поддались этой моде. Я лично против. Выставляю мою кандидатуру как национальный радикал, но боюсь». Он выжил над раковиной лимон и грустно вздохнул. «Боюсь, что меня не выберут». «Ты уже начал кампанию?» «В субботу первое собрание. Сегодня вечером я уезжаю». «Тогда все в порядке». «Как это все в порядке?» «Очень просто. Ты должен объявить себя сторонником Народного фронта». Ты в возмущении откинул салфетку и загрохотал, как будто на трибуне. «Никогда! Лучше провал, гибель, все что угодно, но не предательство. Эти господа заклятые враги Франции. Погляди, Блюм, человек, у которого даже имя не французское, хитрый, кровожадный, интриган Дормуа, мог с его жаждой разрушить транспорт, враг земледелия Монне, наконец, Виар, на глазах у Гитлера, призывающий к разоружению. Виар, который... Виар попросту болтун. Сделай его министром, и он сразу образумится. А коммунисты? Франция — страна индивидуалистов. Рантье, лавочников, фермеров. Почему Жан или Жак голосуют за коммунистов? Жана обложили на 600 франков больше, чем следовало. А сына Жака не приняли в ветеринарный институт. Это способ поворчать и только. ТСА, поглощенный рыбой, молчал. «Разве коммунисты могут положиться на тебя?» — продолжал Дессер. «Конечно, нет. Но они готовы поддержать твою кандидатуру. Это военная хитрость. Почему же нам быть простачками? Они устроили Народный фронт с расчетом сначала уничтожить правых, а потом съесть нас. А мы перехитрим. Мы разобьем на выборах правых и под шумок расцветаемся с коммунистами». «Угорь действительно восхитительный. Но скажи мне, Жюль, почему нам нужно расколотить правых?» «Хотя бы потому, что их расколотят и без нас, а если мы будем упрямиться против нас. Видишь ли, политика — маятник. Налево, направо, снова налево. Наше дело присматривать, чтобы маятник не качнулся слишком далеко. В 24-м победили левые. Картель, переносят Жореса в пантеон, красные флаги —